Запретный плод перестает быть запретным. Оказавшись на улице, Стас подумал о том, что будет, нажми он сейчас на эту злосчастную кнопку. Приедет наряд милиции, обнаружит в сарае трупы, всех повяжут. Начнется расследование. Подключится папаша Антона, задействует все свои связи. А их у него достаточно, чтобы направить следствие в нужную ему сторону. Не факт, что в такой ситуации следователи докопаются до сути дела, даже до того, что на данный момент известно Стасу. Не факт. Он вообще не уверен, что следствие состоится. Нет. Он не имеет права сходить с дистанции. Убиты две женщины, погибли, можно сказать, в самом расцвете лет. Виновный должен быть наказан. Настоящий убийца, а не тот, кто окажется с краю, кто устроит всех и на кого укажет партийная номенклатура. Стас подумал, что за эти несколько новогодних часов он узнал про бывших одноклассников больше, чем за все время, прошедшее после школы. Конечно, они изменились, никто не спорит, но со всей услышанной и разведанной информацией для настоящего убийцы он сейчас представляет нешуточную угрозу. И на него самого может быть объявлена охота, поэтому надо быть осторожным. Заплачена самая высокая цена — жизнь любимого человека. Нет, нажимать на кнопку сейчас он не будет, а доведет расследование до конца. Сам. Чего бы ему это ни стоило. Из того факта, что Лена, допустим, невероятная, сама предложила Антону переспать, вытекает одно весьма нежелательное обстоятельство. Раз Лена допустила подобную расплату за услугу, то, вероятно, для нее это не такая уж и запредельная модель поведения. Вряд ли Антон ей действительно нравился. Если вспомнить школу, ничего особенного с ее стороны по отношению к Снегиреву Стас не помнил. Со стороны Антона другое дело. В кого он только не влюблялся в школе, тот еще ловелас. Не верилось сыщику и в то, что после школы между Антоном и Леной ни с того ни с сего могла вспыхнуть бешеная любовь. Здесь дело в другом. В чем же? Если Лена сочла возможным такой способ расплаты, то что ей мешало расплатиться подобным образом еще с кем-то? И здесь неприкасаемый пуританский образ учительницы младших классов размывался, подобно замку на песке во время прилива. Запретный плод переставал быть таким уж запретным. Это казалось абсурдным. Если Мила дружила с Игнатенками, то Корничуки дружили с семьей Седых. Казалось, никаких секретов друг от друга не было. Казалось. До новогодней ночи. А сейчас что? Уже не кажется? Ему вновь вспомнился танец с Валентиной. Как она, бедняжка, мучилась от множества чужих тайн, свалившихся на нее. Возможно, среди них была и тайна Лены Седых. Он о ней не знал, а Валентина, возможно, знала. И поплатилась за это знание. Стас остановился под одним из фонарей, взглянул на часы. Ровно три. По идее, глубокая ночь, когда видишь один сон за другим и один нелепее другого. Но ему спать категорически запрещено. И как тут уснешь, когда догадки, всплывающие в голове, ошарашивают не хуже ледяного душа? Получается, Лену Седых он совсем не знал, раз она способна на такое. Может, точка отсчета является вовсе не то, о чем Стас думал уже несколько часов, а совсем другое. Ведь как было до недавнего времени? Ну, переспала Лена с Антоном, и что? Очевидное, что следует из этого, что лежит на поверхности, пострадали два человека — Мила и Макс. Макс набил морду Антону, а Мила вколола Лене яд. И, возможно, она же, как свидетельница, укокошила Валентину ножом в сердце. Вздор, конечно, но... Так было раньше. А теперь, с учетом открывшихся обстоятельств, в которые сыщик категорически отказывался верить, за что хвататься? А вдруг Лене отомстили за адюльтер, но не с бородачом? Вернее, не только и не столько с ним, а еще за что-то такое же пикантное и неприличное. Дурдом, психиатрия, светопреставление. Все версии, существовавшие до этого, переворачивались с ног на голову. Срочно требовалось переключиться на что-то более простое, понятное и постоянное. Требовалось найти какую-то константу, чтобы к ней приткнуться. И он нашел.